Глава 58. Раздалось шипение. Из кубка повалил пар. Я отдернулась, чтобы отвести руку, но Алекс задержал меня. «Постой! Закрой рану, чтобы не накапать в другие кубки!» Я перехватила порезанное запястье ладонью другой руки. Алекс придержал снизу своей ладонью. Что оказалось не зря. Его ладонь обогрелась парой капель, пока мы отводили руку от кубков. Мы зачарованно смотрели на пар, валящий от кубка. Я поняла, что мы только что активировали Святой Грааль. Это было настолько волнительно, что я даже затаила дыхание. Происходящее повергло меня в трепет. «Ничего себе!» – протянула я. «Обалдеть!» – поддакнула Лика. Пар постепенно развеялся, и мы увидели кубок полной бордовой жидкости. И это образовалось из нескольких капель моей крови. Вокруг меня сгрудились друзья и зачарованно смотрели на происходящее. «Ого!» – выдохнул Майк. «Ага!» – пискнула Лика. «Это нечто потрясающее!» Алекс обнял меня за плечи. «Моя храбрая охотница все же спасет весь мир!» – поцеловал меня в висок. «Попробую!» – вставила я. «Только как бы вначале нам выбраться отсюда?» «Хороший вопрос!» Пальцы Алекса стиснули мои плечи, будто он боялся, что я куда-то убегу от него. «Но я уверен, скоро мы узнаем ответ на него!» «Это все кровь?» – задумчиво спросила я, словно кто-то мог знать что-то наверняка. «Как знать?» – недоверчиво протянул Алекс. «Пока не попробуешь, не узнаешь!» «Кто будет пробовать?» Майк вызывающе посмотрел на Алекса. «Кто станет первым вампиром, обращенным в человека? Ты или я?» «Если первенство важно для тебя, то могу уступить его тебе», отозвался Алекс, задумчиво глядя на кубок. «Только думаю, что пока нам не стоит обращаться в людей. В теле вампиров мы куда сильнее и бессмертнее, чем люди. А это очень важные качества для тех, кто застрял не весть где». Я снова усмехнулась над его бессмертием, словно можно быть слегка бессмертным. «К тому же, мало ли, вдруг это отрава?» – здраво рассудила Лика. «Надо будет проверить на ком-то из приговоренных к смерти вампирах. Им-то терять нечего». «Дело говоришь», – усмехнулся Майк. «А я и не подумал об этом». «Доверчивый», – упрекнула Лика, вскинув бровь. Настроение у всех поднялось, начались шутки. А я все никак не могла понять, каким образом полный кубок поможет нам вернуться домой. «О чем задумалась?» – обратил на меня внимание Майк. «О возвращении домой», – ответила я, вздыхая. «Возникло ощущение, будто мы тут застряли навсегда». «Да уж, навсегда это долго», – подытожил Майк и заметил. «А нашли Святой Грааль только затем, чтобы выпить из него, когда ваши с Ликой тела истлеют. А нам с Алексом надоест быть вампирами в этих стенах. Испив, станем людьми, а потом умрем от голода или старости. Тут уж как повезет». «И есть подозрение, что даже тогда вы не умрете», – осторожно отметила я. «Святой Грааль дарит вечную жизнь». «В вечной жизни нет ничего хорошего», – отозвался Алекс. «Поверь, это не столь дар, сколько проклятие». «Выходит, Святой Грааль дарует проклятие?» Мне не верилось в это. «Парадокс какой-то!» Алекс настороженно прошелся вокруг камня с кубками и предположил. «Возможно, вечная жизнь и бессмертие имеются в виду не в прямом, а в обратном смысле этого слова. То есть Грааль избавляет от грехов и, обратив вампира в человека, забирает его вечность и дарует жизнь. Обычную человеческую жизнь, о которой каждый из нас мечтал втайне». «Всяко может быть». Я была с ним согласна. «Но утверждать это сложно». «Тут все только экспериментальным путем придется узнавать». «Вот-вот», подытожила я. «А пока меня больше всего волнует путь назад. Было бы неплохо найти его». «Это да», – согласился Майк. «Только фреска закрылась, и мы здесь взаперти», – заметила Лика, потолкав стену, через которую мы вошли. «Прочно закрылась». «Кажется, пришла пора поднять кубок и посмотреть, что будет», – предположила я, глянув на Алекса в ожидании поддержки. Он кивнул, осторожно протянул руку, взяла кубок и попыталась поднять. Но он был как свинцом налитый, слегка сдвинулся, но я так и не смогла оторвать его от постамента. «Тяжелый», – прокомментировала я, – «мне не хватит сил». «Ну что ж», – Алекс подошел сзади и погладил меня по плечам. «Если для человека ноша неподъемна, то, возможно, вампиру-то точно поддастся». «Я думаю, святой Грааль подвластен лишь тому, кто в нем нуждается», – отметила я. «Возможно». Алекс шагнул вперед и коснулся кубка. Он взял кубок и легко оторвал его от камня. Бережно пронес над всеми другими чашами, чтобы не капнуть в них, и замер, держа его перед собой. «И что дальше?» Лика оглянулась. Я тоже оглянулась в поисках какого-то открывшегося тоннеля, но стены были глухи. Мне показалось, что время остановилось, а мы все застыли, как каменные изваяния. «Какое искушение!» – протянул Алекс, глядя в кубок. «Содержимое так и манит, что у меня в голове мутится!» В его глазах зажглась искра вожделения. Он пристально смотрел на чашу, наполненную загадочной жидкостью. И я поняла, что он хочет сделать и какую испытывает внутреннюю борьбу. «Нет, не надо, не сейчас!» – попросила я. Алекс вздрогнул от услышанного, будто я ударила его. Посмотрел на меня мутным взглядом. Передо мной был уже не прежний Алекс, а некий монстр, готовый на все ради глотка из кубка. И я поняла, что противостоять ему невозможно. Вожделенный предмет был у него в руках и затмевал его разум.